Глава 25. Оридж будто почувствовал мое настроение и без команды определил цели, подсчитав все параметры. Правда, цифры скакали перед глазами, пытаясь зафиксировать расстояние до движущейся цели. До стрелков на горе я не доставал, слишком далеко. Они продолжали стрелять. В основном лупили мимо, но и мамонту доставалось. Зверь, пряча малыша между ног, пытался убежать в сторону, но катера загоняли его обратно. С них пока только чем-то громким палили в воздух и гудели сигналками, перекрикивая даже шум пропеллеров. Близко не приближались. Видимо, боялись попасть под огонь своих же, но четко гнали мамонтов под выстрелы VIP-охотников. Я отправил уголька на скалу и через пару минут получил детальную картинку. Два клона лежали на специальных платформах, в которых были интегрированы большие ружья футуристического вида. Какой-то аналог импульсного слонобоя, который первым импульсом создает плазменное облако, а вторым разогревает его до детонации. Дорогая игрушка. И, несмотря на прорывы в технологии, довольно прожорливая и медленная в плане перезарядки батарей. Но то это и VIP-тусовка. Сами клоны не представляли из себя ничего особенного. Что-то среднее между разведчиком и истребителем, но с сильно урезанными функциями. Будто это учебный или даже витринный образец. Красивый, стройный и блестящий, как модель на подиуме, но совсем не подходящий для реальных условий мерзлоты. Хотя богатеям как раз такое и должно заходить. Сзади стояли три полноценных защитника в форме с логотипами турфирмы. Они сформировали полукруг, чтобы не дать никаким монстрам подкрасться ближе. Метрах в 50 на склоне стоял еще один катер, и в нем тоже сидел охранник. Не будь мы в мерзлоте, здесь не обошлось бы без зонтика с шезлонгами и официантами с глинтвейном. Сервис все-таки. Под прикрытием маскировки я перебрался поближе и залег среди камней. Система в прицеле подтвердила уверенное попадание. Стрелки с холма ушли на перезарядку. Один из защитников взял на себя роль официанта и начал менять батареи. А катера, уже не боясь дружественного огня, сузили круг вокруг мамонтов, и на носу началось какое-то движение. Готовили сеть к выстрелу, намереваясь захватить мамонтенка. Но я захватил раньше. Поменял магазин на бронебойный и выбрал целью не дроидов, а пропеллер. Ту часть, которую система определила как модуль управления. Взял упреждение, зачем-то задержал дыхание в кресле и потянул спусковой крючок. Винтовка мягко стукнулась в плечо дроида, а меня легнуло так, будто я сам стрелял. Я сморщился и чуть было не проглядел результат выстрела. Попал. Пропеллер заклинило, катер дернулся, как при резком торможении, и несколько дроидов, не удержавшись, вылетели наружу. Прямо под ноги мамонта. Взрослый мамонт не растерялся. Как только увидел или увидела, я пока не научился определять, что мелочь, которая жужжала вокруг и все время ускользала, остановилась, тут же бросился на нее. Взмах хоботом, и куда-то в снежную пыль улетел первый выпавший дроид. Удар бивнем, и в другую сторону полетел второй. Прыжок на катер, и те, кто пытался понять, что произошло с двигателем, превратились в лепешку. А баллон аэрокатера лопнул с таким оглушительным звуком, что заглушил шум второго пропеллера. Мамонт победно затрубил и пошел на следующего противника, но тот, быстро оценив ситуацию, спрятался под прикрытием стрелков. Перезарядившись, те снова открыли огонь по мамонту, хаотичный и нервный. Я усмехнулся. Уверен, что перехвати я их радиопереговоры, услышал сейчас бы панику, чего я, собственно, и добивался. Возможно, они даже поняли, что именно чей-то выстрел испортил двигатель. Но не услышать его из-за пропеллеров, не увидеть, откуда он был произведен, они не могли. Второй катер попытался сделать широкий круг, а дроиды на нем рассредоточились по бортам, всматриваясь вдаль. Я сменил позицию и дал команду угольку действовать, наблюдая на экране за тем, что он видит. Пролетев под самым краем скалы, дрон осторожно высунулся буквально в паре метров над головой крайнего стрелка. Забившись в небольшую трещину, снизил активность всех систем и практически спланировал вдоль стены, а потом скользнул за маленький камень мимо какой-то льдышки, похожей на вмерзшие намертво останки ледяного хорька. Мне это чем-то напоминало белку из мультика «Ледяной период», когда она со своим желудем все время во льдах замерзала с выпученными глазами. Уголек приблизился вплотную к лежащему дроиду. У самого основания черепа можно было разглядеть несколько плотно смотанных разноцветных проводов и перфорированную решетку, за которой прятался блок управления. «А перехватить контроль ты можешь?» — спросил я. «Но вдруг? Я пока все опции не изучил еще». В ушах прозвучал обиженно возмущенный треск. «Ну вырубай тогда, по старинке». И не успел я даже договорить, как картинка на экране уплотнилась и потемнела. А дальше пошла какая-то каша из микросхем, медных трубок и проводов. Разгона шара хватило, чтобы влететь в затылок дроиду примерно сантиметров на 5 и смять там все напрочь. Дроид дернулся и откинул голову, чуть не придавив улепетывающего уголька. А когда защитники подбежали, чтобы проверить, что происходит, шар уже скрылся под скалой. И только я захотел сказать, что все идет прекрасно, как закричал мамонт. Больно так закричал, словно теряет что-то самое ценное в своей жизни. Я переключился на зверей и увидел, что взрослый упал на одно колено и шатается, пытаясь встать. А малыш лежит, подрагивая на земле, а из обугленной раны на его спине толчками вытекает кровь. Такая же рана была и у родителя на ноге. «Так, надо заканчивать это сафари. Мелкий еще жив, может, найдем способ подлатать. Уголек, на тебе второй стрелок. Только аккуратно, не попадись защитникам». В ответ раздался свист и трескотня в таком презрительном тоне, какого я еще от него не слышал. Единственный аналог, который пришел в голову, это что-то типа «Не учи ученого и не попадайся сам». Уголек подсветил на моем экране, что катер развернулся в мою сторону. «Ага, сам вижу. Что-то, видимо, просканировали все-таки. Наверняка сканеры охотничьи что-то да могут. Расстояние 800 метров. 600. 500. На всех парах шпарят. Отступать я не стал. Сначала вызвал кавалерию, то есть крабика. Дал команду добежать до меня, перебежать дальше и затаиться впереди». А потом прицелился в дроида за рулем в кабине и потянул спусковой крючок. Второй раз к толчку в плечо я был готов, даже не дернулся. В отличие от водителя катера. Бронебойная пуля просвистела над плечом вперед смотрящего разведчика, пробила аккуратную дырочку в стекле и влетела дроиду прямо в глаз. Брызнула электроника во все стороны. Парня оторвало от руля и отбросило к задней стенке, а катер, потеряв управление, вильнул в сторону. Раздались выстрелы. Один дроид бросился в кабину, чтобы перехватить управление, а еще двое, уцепившись за борт, начали в меня стрелять. Неприцельно, но довольно кучно. Я передернул затвор, досылая следующую пулю в патронник, и снова прицелился в кабину. Головы дроида видно не было, только бронированную грудь. Он оказался как-то выше, явно в тесноте, просто встав на поверженного коллегу. Катер выровнялся и, забирая зигзагами из стороны в сторону, снова попер на меня. «Халява кончилась. Пропеллер с этой стороны не пробить. Слабые места типа визоров дроиды прикрыли. На мордах появились защитные пластины, считай, как рыцари забрало опустили. Я чуть дольше целился и подпустил их поближе. Выстрелил еще раз. Снова в кабину, точнее, в левую руку водителя, не столько надеясь пробить, сколько заставить дернуться в сторону. Сработало. Катер вильнул вправо и оказался довольно близко к засаде моего краба. Команда «ФАС» и дрон пулей бросился вперед, всеми своими скальпелями превращая подушку катера в китайскую лапшу. Так он там и остался, когда полностью сдувшийся транспорт тупо уткнулся в снег и начал по инерции скрестись с черепашьей скоростью. Разведчик, у которого была винтовка, похожая на мою, только охотничий, а не военный вариант, повернулся и свесился за борт, пытаясь понять, на что они налетели. И тут же получил пулю в висок, аккурат туда, где был край защитной пластины. Брыкнулся за борт, сразу не вырубился, а схватился за голову и попытался отползти. Но тут что-то схватило его за ногу и потащило обратно, затаскивая под днище катера. Точнее, это для него что-то, а у меня-то конкретная картинка была с камеры. Как четыре передних лапы краба пробили и обхватили дроида за лодыжку, и теперь то подтягивали на себя, то пробирались выше, выдалбливая в броне из Астериуса новые дырки. Наверное, оператор кричал, потому что дроид выскочил из кабины и бросился помогать разведчику. А второй, сняв с крепления пулемет, словно Рэмбо, палил уже во все стороны. Частично в меня, но больше просто по кругу вокруг катера. Я отступил и, прячась за ледяными отростками, побежал на другую позицию. Краем глаза отметив, что уголек уже справился со вторым стрелком, а защитники на скале грузятся в катер. Краба я не стал проверять, просто увидел, что напарник разведчика вытянул таки из-под катера покоцанного дроида. Причем как-то слишком легко. Он даже отшатнулся, чуть не потеряв равновесие, и застыл, удивленно глядя на того коротыша без ног, которого держал в руке. Крабу плюсик в карму и обещание в скорейшем времени добыть ему пару братиков. «Уголек, если катер сваливает, не преследуй. Если ко мне сунутся, предупреди». Ответа не последовало. Дрон не пожелал разговаривать с капитаном «Очевидность». А я уже занял новую позицию, с которой прекрасно проглядывалась спина защитника, загружавшего запчасти напарника в катер. Выстрелил ему в шею в попытке повторить успех моего уголька. Максимально быстрая перезарядка. И сразу же отправил вторую пулю в ту же точку, может, только чуть повыше, чтобы с гарантией пробить блок управления. Я перезарядил магазин и снова сменил позицию. А в том месте, где я только что лежал, вздыбилась ледяная крошка от выстрелов. Посмотрев на экран, я увидел, что третий катер несется к нам, огибает по широкой дуге раненого мамонта, который дополз-таки до мамонтенка. И я не знаю, наверное, пытался как-то залезать рану. По крайней мере, тыкался хоботом и жалобно гудел. В третьем катере учли опыт первых двух. Там не только защитник за рулем был, так еще и броню какую-то двойную навесили. И щиты себе сделали, и подушку прикрыли. Я отстрелялся по последнему защитнику перед собой. Не пробил, но сначала заставил понервничать, повредив ему пулемет. А потом тремя выстрелами оттолкал к краю кратера, где его принял краб. Помощник подпрыгнул практически на 1.5 метра и вцепился дроиду в позвоночник. Тот завертелся на месте, пытаясь понять, что на него напало, и дотянуться рукой, но конструкции не хватило гибкости. Он лишь повернулся ко мне спиной, дав полюбоваться на работу краба. Спинка моего арахнида чуть светилась, передние клешни прочно вошли в листы брони, а задние конечности от души кромсали железную поясницу. Дроид замер, парализованный, а его вопль в рацию я услышал даже из своего укрытия. Еще один выстрел, и он заткнулся. Судя по вариациям слов «фак» в переводчике, похоже, американская контора какая-то. «Неприятно», — он кричал, слишком нервно. Так нервно, что третий катер остановился, потом развернулся и на максимальной скорости погнал в противоположную сторону. Спасать было уже некого. Потеряв почти 10 напарников, охотники благоразумно решили отступить. Может, и англичане, раз ушли, не попрощавшись. Я дал команду угольку следить, вдруг вернуться, а сам побежал к мамонтам. Аж сердце защемило. У взрослого льдинки слез в глазах. Он стонет и тычется хоботом в малыша. Тот был еще жив, похрипывал, пытаясь сделать вдохи, но вяло, только шерсть едва колыхалась. «И куда я лезу? У меня даже человеческой аптечки нет, что уж говорить о бинтах и антибиотиках для мамонтов 4-го полюса!» Но что-то толкало меня вперед, словно Оридж на секунду перехватил управление и пер, уверенный, что может помочь. «Чутье? Интуиция? Синхронизация с чужой технологией, а то и разумом? Не знаю. Но таким чувствам я привык доверять». Просканировав местность, я убедился, что в раздавленных плюшках никто из дроидов не передает никуда сигналы. Они меня не видели, что очень хорошо для моей легенды, будто ассасин в другом секторе. А метров за 20 до мамонта, так чтобы хоботом не дотянулся, я остановился и выключил маскировку, помахал рукой, привлекая к себе внимание, и начал что-то говорить, стараясь выдать максимально спокойный тон. «Я друг!» «Я не причиню вреда, просто хочу посмотреть рану», — втолковывал я. Расставил руки в стороны, демонстрируя, что в них нет оружия. Сделал еще несколько шагов вперед и начал напевать песенку мамонтенка. «По синему морю, к зеленой земле». Певцы из нас с Ориджем так себе. Да и не факт, что мамонт понимал по-русски, но, кажется, сработало. Здоровяк чуть приподнял хобот и издал протяжный, но негромкий звук, грустно, с нотками боли и обиды, а потом дернул хоботом и чуть выдвинул мамонтенка вперед. Сам попытался встать, но раненая нога подломилась, и он тяжело осел обратно на лед. «Подожди, подожди», — сказал я, подошел к малышу, стараясь прикинуть, как залезть на этот меховой трактор. «Ничего не обещаю, но попробую». Дотянулся до раны и раздвинул мокрую шерсть в стороны. Мамонтенок не шелохнулся, а внутри он был теплым. Оридж отчетливо передал ощущение. Я стал быстро перелистывать все статусы и оповещения, которые давала система. Надеялся отыскать какую-то подсказку или инструкцию. Но на экране был только образ зверя с краткой характеристикой. Может, клинком прижечь, чтобы хотя бы кровь не текла? Так себе решение. Варварское. На прошлой работе меня бы за такое уволили, скорее всего. Но других-то вариантов у меня нет. Я попробовал пока просто закрыть рану рукой и силой вдавил ладони в мамонтенка. И тут, наконец, проснулась система. «Внимание! Обнаружен органический объект. Возможна передача энергии. Внимание! Риск высокого расхода энергии. Текущий уровень заряда — 79%. Команды согласиться не было. Только появилась плашка запрета на расход энергии. Но ее я сразу отбросил. Вместо этого представил себя эдким пауэрбанком, который готов открыть все шлюзы. Система крякнула. Перед глазами вспыхнул красный свет, разом просадив меня по заряду на 20%. Но передача пошла. Руки Ориджа начали светиться оранжевым, а мамонтенок вздрогнул и задышал активнее. Даже попытался подняться, но сил еще было маловато, так что он запутался в собственных лапах и присел обратно. Ушло еще 10% энергии на то, чтобы перестала течь кровь, а после десятка новых воплей системы, что я расходую слишком много и слишком быстро, рана на боку мамонтенка начала рубцеваться, пока не превратилась в ряд бугристых шрамов. Я убрал руки, наслаждаясь чистым, без хрипов, сопением мамонтенка. Родитель довольно протрубил хоботом и, видимо, попытался меня погладить, отвесив мне знатный подзатыльник. «Фу, вроде получилось. Теперь давай и на тебя посмотрим». Я обошел ногу мамонта. Реально, водонапорная башня и та меньше. Увидел похожую рану. Обугленная шерсть, совсем чуть-чуть крови. Зато белеет не то кость, не то сухожилие. Дотронуться не смог. Схватился за шерсть и взобрался повыше. Отмахнулся от заботливой системы и повторил операцию. Еще минус 25% энергии, как с куста. Зато сухожилие... Я все-таки думаю, что это было оно. Собралось и покрылось чем-то типа коросты. А мамонт спокойно смог выпрямить лапу, нечаянно сбросив меня на землю. Попробовал встать, обдав меня снежной крошкой. Встал и снова потянулся ко мне хоботом. «Не-не-не-не-не, давай без этих своих телячьих нежностей!» Замахал руками я, но тут же получил мягкий тычок, уже с другой стороны. Мамонтенок тоже поднялся и всячески пытался ткнуться в меня носом. А я даже смог его погладить. Блин, приятное чувство. Вот не думал, что смогу в мерзлоте что-то подобное почувствовать. Будто собаку глажу, только размером со слона. «Идите уже отсюда, пока охотники не вернулись!» Я начал махать руками, задавая им направление, а когда они двинулись, попытался уйти сам. Но где стоял, там и сел. Ноги подкосились. Не мудрено, осталось всего 8% энергии. Надо валить. Добрел до второго катера, подобрал краба, а заодно поискал, чем можно поживиться. Забрал себе практически новый охотничий сканер. VIP что-то Hunting Pro. И закрытый кейс, в котором нашелся пистолет Glock 47.2 Ice Custom. Интересная игрушка, но для Ориджа будет слабовато. А вот на станции мне пригодится. Возьму на случай, если кто-то органический проберется ко мне в операторскую. Дошел до Шишиги и из последних сил проехал 50 км в сторону озера. Спрятался в очередной яме, активировал всю защиту, что есть. Уголек, краб, турель, маскировочная сеть на транспортник. И только после этого включил режим восстановления энергии Ориджа. «Вы покидаете центр управления...» «Алло, Крикорику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». На кухне встретил Сюин, которая снова что-то химичила в своей тарелке. Девушка улыбнулась и протянула мне деревянную миску. «Сделать тебе такой же?» — спросила она. «Кажется, я скоро стану адептом китайского биохакинга, но самому готовить было лень. Поэтому я кивнул. В дело тут же пошли новые пакетики и стаканчики с жидкостями. Что? Совсем без мяса, что ли? И даже без макарон? Мы так не договаривались». На выходе в тарелке образовались какие-то зеленого цвета кружочки. «Вот такие вот у нас ныне пирожочки!» «Спасибо!» — сказал я, заглатывая первый биточек и беря из тарелки второй. «Алекс, надо жевать! 20 движений!» — покачала головой Сюин. «Угу!» — согласился я, демонстративно подержал во рту очередной кружочек на 3 секунды дольше и приступил к следующему. Доел шарики, поблагодарил китаянку, забросил тарелку в посудомойку и пошел в душ. Намылил мочалку. Кстати, мочалки тут крутые. Для их создания используют шкуру запутай поле. Еще один подвид перекати поле, только покрытых плотными длинными и очень мягкими колючками. И отмывают, и увлажняют одновременно. Девушки моего времени за такое, наверное, в очереди стояли бы. Я начал тереть себя по руке и зацепился за край чудо-мочалки своим браслетом. «Лейный кот!» «Так, надо попробовать». Я кое-как обмотался полотенцем, добежал до спальни, схватил цилиндр и вернулся обратно. Нужно войти в какое-то пограничное состояние между бодрствованием и сном. Китайский учебник открывать не буду. Плюс контрастный душ. Чтобы не проспать тот великий момент, когда мне вдруг явится нужная последовательность. Я вспомнил, как Уголек открывал сейф на базе 13-х. Настроился, представил, что сканирую, и выстроил последовательность в своей системе. Итак, первое — это настроиться.